Возьмите этот браслет, он поможет вам в розысках. Маршал, если вы исполните удачно наше поручение, то будете щедро вознаграждены. Употреблю все усилия, чтобы заслужить милость моего монарха», — пролепетал восхищенный де Филиат. Король надел маску и удалился. Первая вспышка уже прошла, и он почти раскаивался в своей горячности. Но любопытство его было сильно задето. Кто могла быть эта маска, которая с такой поразительной красотой соединяла столько ума, находчивости? В эту минуту он действительно готов был отдать полцарства, чтобы узнать имя незнакомки. Между тем Филиат внимательно рассматривал браслет, отданный ему королем. Это была широкая золотая лента, сделанная наподобие английского ордена подвязки, с девизом «Да будет стыдно тому, кто плохо об этом думает». Хотя маршал и не отличался глубоким серьезным умом, но у него не было недостатка в находчивости и догадливости, особенно когда дело шло о вопросе, имевшем такое громадное значение для его судьбы. Форма браслета навела его на счастливую мысль, что он должен принадлежать кому-нибудь из дома Стюартов. Он бросился к королеве-матери, которая вместе с Генриеттой Английской только что села ужинать. Филиат снял маску и, не дожидаясь доклада, вошел к королеве. «Что с вами, маршал?» — спросила королева. «Вы так встревожены?» «Разве, ваше величество, еще ничего не знаете? Ах, боже мой, вы меня пугаете! Я должен говорить с вашим величеством по секрету». Анна Австрийская, не на шутку встревоженная, поспешно встала из-за стола и отвела маршала к окну. «Здесь нас никто не услышит. В чем дело?» Ее королевское величество принцесса Анна была в маскараде. Она имела несчастье чем-то оскорбить его величество, который всюду ищет ее. «Скажите мне, где находится принцесса? Я поспешу сообщить ей о грозящей опасности». «Что вы говорите?» — воскликнула королева, не замечая расставленной ловушки. «Как же король мог узнать принцессу?» «По дорогому браслету, имеющему форму ордена подвязки». «Ах, какая неосторожность! Поспешите, маршал, в павильон весы. Там должна находиться принцесса вместе с леди Мертен. Попросите ее от нашего имени поспешить уехать в Мезон Музниль». Филиат, в восторге от своей удачи, чуть не бегом бросился в павильон весы. Тут он встретил маркиза де Фиа. «Шевалье, нет ли здесь маски в костюме ночи? Она потеряла браслет, который король нашел и приказал передать ей». «Тысяча чертей! Нужно сейчас же донести об этом принцу. К счастью, принцесса уже уехала в Мезон Музниль». «К чему беспокоить принца? Стоит ли делать так много шума из-за пустяков? До свидания, шевалье. Спешу возвратить королю браслет». Между тем Людовик XIV в лихорадочном волнении расхаживал по кабинету и прислушивался к малейшему шуму. Вот раздались торопливые шаги, и Людовик XIV, забыв свой сан, этикет, бросился навстречу маршалу. «Ну, кто эта маска?» «Принцесса Анна Стюарт. Я узнал, что ее высочество имело на руке браслет, который вы изволили найти, сир. Она только что сняла свой маскарадный костюм и отправилась в Мезон Музниль». Людовик XIV смотрел на маршала удивленным, почти испуганным взором. «Что, Анна? Маленькая Анна Стюарт? Это невероятно!» «Если мои слова не заслуживают доверия вашего величества, то свидетельство королевы-матери и принца Анжуйского может убедить вас». Как принц, так и королева чрезвычайно огорчены, что инкогнито принцессы открыто. «Ну, Филиат, благодарим вас за услугу».